Успокоенный благополучным выходом из комы разведчиков, 39-й синдикат заторопился обратно в зал заседаний. Волнующийся за свою паству маэстро за стол садиться не стал, а, коротко извинившись, двинулся проверять посты. «Итак, кое-что прояснилось», — задумчиво сказал Илья. «По всем статьям Кощик тут ни при чем. Другими делами занят был, более приятными. Одно настораживает. Не ожидал он этой встречи. Не ожидал. Кто-то его подставил. Ладно, другого пути пока не вижу». Подполковник надел на палец Кощеева кольцо. «Что-то мне подсказывает, что оно не только меня в нужное место переправит. Жаль, что Олежки нет. Кто со мной пойдет?» «Я!» — дружно гаркнул синдикат, делая шаг вперед. Чебурашка на всякий случай сделал два. Споткнулся о портфель и грохнулся на пол. «Ни в коем случае!» — заволновалась Яга, поднимая с пола министра финансов. «Илюшенька, лучше возьми с собой Акиру». «Да ты что? Он же пьянь подзаборная!» — загомонил 39-й синдикат. «Папу подставить хочешь? Не согласные мы!» И тут откуда-то сверху раздались вопли, глухие удары и стоны. Дверь с грохотом распахнулась, в зал ворвался всклокоченный маэстро. Шерсть на нем стояла дыбом. «Папа, наших бьют!» «Ну, наконец-то!» — подпрыгнул Илья, засучивая рукава. «Сейчас узнаем, кто на наше 39-е наехал. Всех брать живьем или хотя бы одного?» «Так, папа, это свои наехали!» — осадил его жутко расстроенный маэстро. «А Кира, чтоб ему... Ратников Никиты Авдеевича тренирует. Может, ты с ним поговоришь, а? Он тебя очень уважает». «Не понял», — вскинул брови Илья. «Понимаешь, папа», — сердито буркнул Чебурашка, «пока он преподавал каратэ-до, все было нормально, а теперь его ученики изучают каратэ после. По три трактира за день громят, это уж слишком. Казна у нас, конечно, крепкая, но нафига нам такие напряги?» «Наш сенсей этого курса долго ждал», — хмыкнула Яга. «Там раздел есть такой, бой пьяного мастера называется. Вот наставник теперь и отрывается». «Кончились в Нью-Посаде трактиры!» — в отчаянии воскликнул маэстро. «Так их еще целых пять оставалось!» — всполошился Чебурашка. «Забудь про них, раз он со своими учениками сюда приперся». «Ну, пойдем посмотрим на вашего сенсея!» — хмыкнул подполковник и решительно двинулся на верхние этажи, грохот с которых говорил о том, что там идет нешуточная битва. 5 лет назад Акиру вместе вдрызг с пьяной катаной застукали на мельнице Федула, где они гнали самопальный вонючий эликсир. Акира был пьян не меньше катаны, но взять его оказалось не так-то просто. Лучшего ниндзя страны восходящего солнца просто задавили массой. Искусство воина так восхитило сотника Авдея, участвовавшего в задержании государственного преступника, что он, вправив челюсть, лично ходатайствовал перед царем-батюшкой о помиловании ворога в обмен на краткий курс молодого бойца, который он успешно проводил и по сей день. Только на этот раз Акира со своим учением каратэ после немножко переборщил. Точнее, он переборщил с дозой. После пятого трактира сенсей был абсолютно никакой. Ученики прославленного мастера тоже. Противников они уже практически не видели, а потому ориентировались на советы абсолютно трезвой, а потому очень злой катаны кладенца. «Брок, надавайся-са!» Эти команды были отработаны у всех до автоматизма. Циферблат часов был предмысленным взором каждого, а потому все дружно сделали блок на 2 часа. «На 12 удар!» Этих коротких распоряжений хватало, чтобы черти разлетались в разные стороны. Оно и понятно. Автоматы нечистая сила применить не могла. Перед ними были все-таки свои, а рога и копыта против упившегося в зюзю сенсея и его учеников помогали мало. «Разворот, удар на 11, брок на 4». Катана увидела застывшего на пороге Илью. «Здравствуй, папа, удар на 3». «Здравствуй, папа!» — дружно повторили Акира и его ученики, после чего послушно произвели удар на 3 часа, от которого Илья едва успел увернуться. Он сделал лихой блок, подсечку, и Акира покатился по полу. «Катана-сан!» — вежливо попросил Илья. «Будьте любезны, пригласите своего ученика на совет». Только сначала утихомирьте его. «Хорошо, папа Сана». Самурайский меч, торчащий из-за спины Акиры, выполз наполовину из ножен и треснул своего ученика рукояткой по затылку. «Забирайте». Оставшиеся без чуткого руководства ученики бестолково замахали руками и ногами. Обрадованные черти вмиг свалили их на пол. Еще немного, и в ход пошли бы копыта. Но эти поползновения решительно пресек Илья. «Отставить! Этих в погреб пусть проспятся. А Киру к лихо. Как в чувство приведет, быстро его ко мне». Черти почесали пятачки, по которым им уже изрядно настучали. «Папа, а можно мы потом тоже этот стиль освоим? Уж больно душевно тренируются подлецы, минимум по литру на нос». «Не отвлекайте папу от дела!» Сердито зашипела на них яга. «Лихо, а приведи в чувство эту пьянь». Все, кроме народного целителя, хлопотавшего над пациентом, вернулись обратно в зал. «Вот что, папа», — заявила яга, — «давай, раз уж поход собрался, полномочий тебе настрочим. Чебурашка, грамотку царскую готовь на папу и ультиматум. Будешь там, в Багдаде, за чрезвычайного посла», — пояснила она Илье. «Пусть попробует детей не отдать». «Правильно», — загорелся министр финансов. «Мы им такой крестовый поход устроим!» «С ума посходили!» — одернул увлекшуюся команду Илья. «Опять в войну поиграть захотелось. Народу сколько положим, посчитать не пробовали?» 39-й синдикат виновато понурился. «Лучше одежку национальную достаньте, халатом, тюбетейку. Чуваки, чтобы из толпы не выделяться. А дальше уж я сам как-нибудь. Работенка, как раз по моему профилю».